Глава 16. Впереди кто-то есть. Откуда ты знаешь? Биосканер показывает. У тебя такой есть? Оказывается, есть. Что он показывает? Показал ей на руке. Что это? Не знаю. В трехмерном виде есть? Да. Перекинь мне картинку. Отправил ей картинку и посмотрел сам. Мы почти одновременно подняли головы. Оказался не в кустах, а на дереве. Там висел круглый шар. В него влетало или вылетало что-то похожее на насекомых. «Андалиды», — сообщил скафандр. «Уровень опасности высокий, ядовиты». «Мила, это андалиды». «У меня тоже скафандр опознал их». «Они опасные, ядовиты». «Уходим». Они поднялись высоко, и их было не рассмотреть. Но на снимке они выглядели как ящерица с крыльями стрекозы. По размеру они небольшие, могли уместиться на ладони. Они отошли назад, и мы обошли их гнездо. Больше нам никто не встретился, и мы вернулись к боту. Когда вернулись, решили почитать про вчерашнего аттракциона. Оказалось, что андалиды являются его основной пищей. Судя по всему, он пришел сюда ради них. «Что будем делать дальше?» — спросила Мила. «Ждать? Понятно, что никто не придет за нами». «Ничего не понятно». От места, где нас обстреляли, до места падения бота нужно 2-3 дня идти пешком. Если никто не появится, значит, выдвинемся сами. Здесь отличное место для отражения нападения. Зря время теряем. Мы никуда не спешим. Кроме того, нужно подготовиться к выходу. Что к нему готовиться? Пойдем налегке. Нужно подумать, что взять с собой, а что оставить в боте. Нечего думать. Нагрузим все на дроидов, и они все увезут. «Бот бросим? Он не закрывается, защитного периметра нет. Мы быстро!» «Ты не знаешь, как все сложится. Оставлять бот без присмотра нельзя. Дроиды останутся здесь, охранять периметр. Мы пойдем вдвоем налегке, чтобы можно было убегать. Берем с собой только еду и оружие». «Спать где будем?» «Где придется. На тебе скафандр не промокнешь. В нем устанешь идти. Палатку и спальник нужно взять». «Откуда они у тебя?» «Купила, пока ты за аграфским радаром ходил. Их нельзя оставлять». «Хватит спорить, или я пойду один?» Мы с ней долго спорили, что брать, а что нет. Мне пришлось ее обыскивать, чтобы она не брала ничего лишнего. По каждому ее предмету возникали споры. Она категорически отказывалась оставлять банковский чип в боте, мотивируя это тем, что нам могут понадобиться креды для выкупа Леры. Я ей говорил, что выкупать мы все равно не будем. Разумным, если они здесь есть, некуда их тратить. Значит, у местных другая система расчетов. Мы пришли к компромиссному варианту. Я отдал свой банковский чип, на нем было около 100 000, после чего она сходила и закопала свой банковский чип. В итоге я получил только сухие пайки и 2 запасные обоймы к винтовке. Она много чего взяла помимо этого. Больше всего она спорила насчет спальника. Она категорически не хотела без него идти. В итоге я устал с ней спорить и сказал, что она сама все понесет. Ночь прошла тихо, и ранним утром мы вышли в сторону. Я шел впереди с биосканером, а Мила в небольшом отдалении за мной. Радар периодически показывал разных животных. Я указывал ей на них, и мы их обходили стороной. Мы еще вчера договорились экономить иглы. Кто знает, насколько мы здесь застряли. Иногда нам встречались ямы, подобные тем, в которые упал бот, но это было нечасто. Ближе к вечеру наткнулись на остатки здания. Самого здания не было. Осталась только часть его фундамента. В этом месте зияло много подобных ям. Внутри здания обнаружили остатки лестницы, ведущей вниз. Я осторожно спустился в подвальную часть того, что осталось от здания. Вход в подвал прикрывала металлическая дверь. Ее давно никто не открывал. Она заржавела, и мне с большим трудом удалось открыть ее. Только здесь я почувствовал, что имплант действует. Я вывернул дверь вместе с дверной петлей, после чего зашел внутрь, где увидел остатки мебели. 2 полусгнивших шкафа и несколько старых кресел, и диван. Внутри было влажно, стены покрылись плесенью. «Что у тебя там?» «Пусто, спускайся, здесь переночуем». «Рано для ночлега, еще светло», — сказала Мила, когда спустилась ко мне. «До заката 2 часа. Место здесь отличное для ночевки. Ночью можно не сторожить». Здесь все покрыто плесенью. Зато безопасно. В темноте не станешь добычей хищника. Как думаешь, что это было раньше? Непонятно. Видимо, военный объект был, раз его разбомбили. Тоже так подумала. Думаешь, здесь выжил кто-то? Конечно, спрятались в этом помещении. Они отсюда ушли и больше не вернулись. Здесь давно никого из разумных не было, одни звери вокруг. На всякий случай замерил уровень радиации и других опасных излучений. Все было в норме. Впрочем, скафандр предупредил бы меня об этом раньше. Утром мы решили осмотреться вокруг и обнаружили остатки дороги. Я хотел идти по ней, а Мила предлагала идти напрямую по лесу. Выбрали ее вариант. Неизвестно, куда вела эта дорога. Она уходила немного в сторону. Во второй половине дня мы вышли к колонии. Вернее, к тому, что от нее осталось. От нее остались только руины. Везде виднелись воронки от бомбардировки. Биологический сканер показывал отсутствие живых объектов поблизости. «Что у тебя на сканере?» — спросила Мила, когда мы уже 2 часа бродили среди развалин. «Пусто, здесь нет живых. Что будем делать?» «Нужно искать место для ночевки. Здесь как-то мрачно. Не обращай внимания. Я был в местах и похуже». «Все равно. Мне как-то не по себе. Это всего лишь развалины, не больше. Здесь уже давно нет живых. Они тут мирно работали и жили, а потом их разбомбили. Что поделаешь? Мы здесь точно ни при чем. Здесь, наверное, тысячи погибли. Это было давно, и мы в этом не виноваты. Так что не забивай себе этим голову. Посмотри вокруг. Скоро все лесом зарастет». Лес действительно постепенно завоевывал всю территорию колонии. Около небольших домов колонистов, вернее того, что от них осталось, уже росли деревья. Пока не очень высокие, но через 10 лет, может, немного больше, здесь будет расти лес, как и на остальной планете. Вообще, размеры колонии поражали. Мы больше 2 часов бродили среди развалин, но их окончания не было видно. Местами чудом сохранились здания и даже вывески на них. Несколько раз мы натыкались на давно разграбленные торговые точки. Наверное, это была работа планетарного десанта. В центре города начались многоэтажки, точнее их остатки. В каких-то местах уцелело несколько этажей и почти отсутствовали воронки. Мы поднялись на 4-й этаж такого здания. Внутри здания было все разобрано. Не осталось ничего деревянного. Возможно, все сгнило или сгорело после бомбардировки. Мила рассматривала окрестности в бинокль, и я подошел к ней. «Что у тебя?» «Пусто, здесь нет живых». «У тебя что?» «Ничего интересного. Если здесь и были выжившие, то они покинули это место. Знаешь, что странно?» «Что?» «Мы не встретили на дороге обломков крупного транспорта. А в гаражах я видела несколько раз ржавые остатки непонятно чего». «Вот именно. А где техника, которая это все строила?» «Почему на дорогах нет ничего из техники?» «Уничтожено, стояло где-нибудь, и все это разом накрыло». «Возможно, конечно, но маловероятно. Скорее, выжившие здесь покинули это место на ней и перебрались куда-то». «Куда?» «Не знаю. Судя по сохранившимся вывескам, здесь была Аширская колония. Будем их искать?» «Зачем?» «Пообщаться и узнать насчет Искина». «Ты думаешь, они просто так покинули это место?» «И потом, мы с тобой совсем не похожи на аширцев. Эта война давно закончена». «А они могут и не знать об этом, если, конечно, здесь кто-то выжил». «Должны были остаться выжившие». «Ты забыла про планетарный десант. Его для чего-то сбрасывали». «Сколько бессмысленных смертей». «Полностью согласен с тобой». «Будем их искать?» «Не знаю, кого ты собралась искать, но пока нужно здесь осмотреться». «Возможно, сохранились Искины и данные на них». «Выживших. Здесь только призраки. И потом, мы не служба спасения. Нам самим помощь нужна. Они нам помогут». У меня пискнул скафандр, сообщив, что биосканер обнаружил кого-то. Я посмотрел на экран на руке, и это не осталось незамечено Милой. «Что там?» Она подошла и посмотрела на экран. «3 биологических объекта далеко от нас. Точных данных нет». Определившись с тем, где они находятся, стала рассматривать развалины в бинокль. «Никого не вижу». «Тепловизор что показывает?» «Ничего». «Животное, наверное. Похоже на то». Долго ничего не происходило, и я потерял интерес к этим объектам, обдумывая, где лучше расположиться на ночь. «Вот и первый призрак!» — неожиданно сказала Мила. «Кто там?» «Не знаю, но это разумный, я хорошо его рассмотрела». «Разумный?» «Да, однозначно оширец». «Оставайся здесь, я все проверю». «Нет, я с тобой. Как я его найду, если ты мне не поможешь?» «Ладно, иди, только быстро». «Конечно, одна нога здесь, другая там». Я быстро сбежал по лестнице вниз и начал двигаться в сторону отмеченных объектов. Пришлось пробежаться, и скоро я был уже на месте. «Где они?» «Не знаю, не вижу больше». «Вот она, тащи ее!» — услышал я где-то рядом. «Похоже, я их нашел». «Ты там аккуратнее с ними?» «Не переживай, я буду с ними ласков». «Не убивай никого». «Не буду». Звуки больше не повторялись. Подождал и начал обследовать соседние развалины. Биосканер молчал, не показывая никого. Опасаясь их вспугнуть, решил затаиться. «Готово!» Снова услышал где-то рядом. Теперь я понял, из какого дома идет звук, и направился туда. Дом частично сохранился. У него только не было второго этажа и крыши. Стены первого этажа сохранились. Вначале я через дыру проник в гараж, пристроенный к дому, через него и в сам дом. Здесь был большой холл, заваленный обломками стены крыши. Мне удалось перебраться через них, и я очутился в бывшей кухне дома. Здесь мне открылась интересная картина. На кухне находилось трое подростков. Связанная девушка лежала на полу. Двое парней стояли над ней. Парни стояли ко мне спиной и не видели меня. Зато девушка сразу меня заметила и сильно испугалась. Я специально не стал закрывать скафандр, чтобы не пугать их, ведь я хотел просто пообщаться. «Нет!» произнесла она и попыталась отползти от меня. Я был уже в шаге от парней, когда они обернулись и заметили меня. Тот, что пониже и младше, среагировал быстрее. Он просто выпрыгнул в окно с испуганным лицом. Второй попытался сделать то же самое, но я не собирался этого отпускать. Когда он прыгнул, я оказался рядом и подкорректировал его прыжок. Вместо окна его прыжок завершился в стене. Но проблема оказалась в том, что я еще не адаптировался к новому импланту, и моя коррекция придала его прыжку не только направление, но и ускорение. Он хорошо приложился головой о стену и сразу отключился. Это совсем не входило в мои планы. Связанная девушка, как гусеница, пыталась ползти от меня в сторону двери, но у нее это плохо получалось. Пришлось вернуть ее на место и проверить парня. Он был без сознания, но живой. «Мила, один удрал. Где он?» «Видела, как мелькнул один и сразу пропал?» «Выдвигайся ко мне, я два призрака захватил». «Уже иду». «Будь осторожна, неизвестно, сколько их здесь». «Конечно». Девушка была сильно напугана и молчала. Я подошел и проверил парня. Сбоку у него висел десантный тесак. Больше ничего из оружия не обнаружилось. Под рубашкой нашелся еще один нож в чехле. Но, похоже, это был нож девушки, гораздо меньше по размеру. После обыска осмотрел обоих. Оба одеты в сильно поношенную одежду, которая им явно велика. Ботинки тоже не соответствовали их размеру. У девушки сбоку висела сумка, теперь пустая. У парня такой не было. На этом заканчивались различия между ними. На вид девушке около 14 лет, парню где-то 15. Девушка была напугана, я попытался ее успокоить. «Послушай, я не причиню тебе вреда. Хочу только с тобой поговорить». Она молчала и испуганно смотрела на меня. «Алекс, где ты?» — спросила Мила. «Двухэтажный дом раньше был. Сейчас второго этажа нет. Холл первого этажа завален мусором, а я на его кухне», — попытался как мог объяснить ей. «Постараюсь найти». Вскоре ее голова появилась в окне, осмотрелась, после чего она вся возникла на кухне. «Ты почему девушку связал, а парня нет?» «Я ее не связывал. Мне нечем его связывать, и он все равно в отключке». «Я же говорила тебе аккуратнее». «Так получилось, немного силы не рассчитал». «Вечно у тебя так». «Не знаю, само получилось». «Зачем ты напугал ребенка?» «Не бойся, он тебя не тронет». Последнее она адресовала девушке. «Я ее не трогал и не пугал, она сама напугалась». «Знаю я тебя, не трогал, не пугал». «Сама попробуй с ней поговорить». «Я пробовал, она молчит». «Привет, как тебя зовут?» «Я Мила, а ты?» Девушка упорно молчала. «Мне кажется, она тебя не понимает». «Почему?» «Она аширка вроде. Спроси у нее что-нибудь на аширском». «Ты понимаешь меня?» Спросил ее на аширском. В глазах проскочило понимание, но она не ответила. «Думаю, она понимает, но молчит». Мила включила переводчику скафандра и спросила: «Привет, как тебя зовут?» Она долго молчала, потом ответила: «Оши». «Оши, мы не причиним тебе вреда. Мы хотим только поговорить, после чего отпустим тебя и твоего приятеля». «Он не мой приятель». «За что они тебя связали?» «Не знаю». «Врет», — сказал Мили на интере. «Что они от тебя хотели?» «Не знаю». «Кто они? Они не мои приятели». «Ты, наверное, голодная, хочешь кушать?» Девушка замолчала, а Мила достала из моего рюкзака упаковку сухого пайка, после чего перерезала веревку у нее на руках и протянула его ей. Она взяла и непонимающе смотрела на него. Для девушки стало полным шоком от того, что ей дали. «Мила, она не понимает, что это, и никогда не видела сухих пайков». «Вижу». Мила распечатала паек и сама взяла галету. «Не бойся, ешь, это съедобно!» Положила в рот и стала жевать. Девушка посмотрела, как она жует, после чего осторожно взяла галету и тоже попробовала. Ей понравилось, и она осторожно взяла еще. «Ешь, это все тебе!» — сказала ей Мила. После этого девушка переложила упаковку поближе к себе. «Не бойся, у тебя никто не собирается его отнять», — заверил ее.